Звездный городок в Московской области. Муркиз, мы побывали в планетарии и музее космонавтики. Но вот бы самой полететь на другую планету. Для этого нужно долго тренироваться. В Московской области находится звездный городок, где существует центр подготовки космонавтов. Туда-то мы и отправимся. Проверим твою волю, силу и сноровку. Шура попробовала покрутиться на центрифуге, устройстве, которое создает такие же нагрузки, как при полете в космическом корабле. Она вышла, едва держась на ногах. «Да, не так-то легко стать космонавтом. Я так много потратила энергии, что ужасно проголодалась. Эх, пряничка бы или бараночки», — пожаловалась Шура. «Могу исполнить твою мечту», — сказал один из космонавтов. «Если отгадаете название города для сластен, тотчас там же и окажетесь». Задание. В город сладостей прекрасных, самоваров расписных, в гости едем не напрасно к мастерам дел пряничных. Отгадай скорее, Шура, этот край чудесный. Уже догадался? Правильный ответ — Тула.